Короткие рассказы для детей. История 188. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, 20-21 стих. Отец, ожидая сына, каждый день смотрел вдаль, не появится ли он там, на дороге, ведущей к дому. Часто после молитвы он смотрел из окна своей комнаты на дорогу, по которой несколько лет назад ушел из дома его младший сын. Иногда он тихо говорил сам себе: «Он вернется, обязательно вернется. Бог слышит мои молитвы, Он сохранит его и приведет опять домой». Однажды, когда солнце уже близилось к закату, отец увидел вдалеке человека, который медленно брел по направлению к дому. Отец сразу же узнал в нем своего сына. В большом волнении он крикнул: «Это сын мой, любимый сын! Мой младший сын идет домой!» Отец быстро побежал навстречу сыну. Он хотел крепко обнять его. Но сын упал перед ним на колени и произнес, рыдая: «Отец мой, прости меня, я не достоин больше называться сыном твоим». Он хотел сказать еще что-то, но отец поднял его, крепко обнял и поцеловал. По щекам отца бежали слезы. Блудный сын возражал: «Сделай меня своим наемником». Но отец, не давая ему договорить, снова и снова целовал его. Потом ввел в дом и радостно сказал: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, а эти грязные лохмотья бросьте в огонь и сожгите». Другому слуге он крикнул: «Вот ключ, принеси из ящика с драгоценностями перстень и дай его сыну моему». Третьему он приказал принести лучшую обувь. Снова и снова отец обнимал своего сына. Повару он сказал: «Заколи самого откормленного теленка и приготовь его. Мы хотим по случаю возвращения моего сына устроить большой пир, ибо сын мой был мертв, и вот он снова живой, был потерян, но вот он снова нашелся». И тогда все в доме стали петь и славить Бога. В этой притче о блудном сыне сокрыто много чудесных уроков. И у нас есть на небе такой любвеобильный, кормленный дальше, полный благости Отец Небесный. Когда мы каемся в наших грехах и просим прощения у Господа, Он нам прощает все. Иисус Христос никогда не упрекает нас за наше греховное прошлое, ибо все грехи Он Сам вознес на крест Голгофы. И как написано в Библии, на небе бывает большая радость о каждом кающемся грешнике, который приходит к Богу, признаваясь пред Ним в согрешениях своих. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа, что Его милость простирается и над нами. Он принимает и прощает нас, когда мы обращаемся к Нему.